Найо и Кемаль Саринта сразу ушли в портал, а Алия отправилась вместе со мной. Забравшись под одеяло, под которым еще недавно лежала моя жена, Алия поежилась из-за ночной прохлады и улыбнулась. «Так и будешь стоять, словно истукан, ложись, до утра еще долго. Тебя давно здесь не было», я прилег рядом, не понимая, как реагировать на столь странное преображение Алии. «Как же я здесь появлюсь, когда место занято Найрой? Ты исчезла задолго до того, как она появилась», напомнил я. «Макс, какой смысл говорить о том, что было? Предлагаю подумать о том, что будет. Скоро родится наш ребенок, и мне придется делать непростой выбор. Разве ты его еще не сделала? Не хочу, чтобы ты уходила обратно в Церковь Света. Ты нужна мне. Инквизитор запретил наши отношения. К тому же у тебя уже есть красивая жена. Зачем тебе нужна еще и я? Мешаться под ногами и постоянно напоминать о нашей несостоявшейся свадьбе? Я собираюсь отправиться к папе и просить у него благословения на двоеженство. Затем проделаю то же самое с нашими императрицами, как только они сядут на трон. Мне плевать на то, что думает инквизитор и как он отреагирует на неповиновение. Я хочу, чтобы ты была моей женой, официальной. Двоеженство, брови Алии взлетели вверх. Макс, это запрещено. Ты можешь назвать указ, что это запрещает. Положение, хоть какой-то регламентирующий документ, в котором сказано, что в Заракской империи запрещено иметь двух жен. Можешь, конечно, поискать, но такого нет. Как нет и других ограничений. Двоеженство не приветствуется, но не запрещено. Скажи, ты станешь моей женой, Макс, я. У нас на троне две императрицы. Такого тоже никогда не было, но вот воплотилось. Алия, ты нужна мне. Без тебя мне действительно плохо. Понятия не имею, как отнесется Найра к тому, что я возьму тебя второй женой, но и отпустить тебя я не могу. Потому что без тебя нет меня, и не будет. Разведись с Найрой, предложила Алия. Если тебе нужна я, зачем тебе она? Потому что я уже не обычный смертник Максимилиан Валевский, что покорял разломы и сердце своего контролера. Я, эрцгерцог единственного в мире автономного города, официально признанного Церковью Света как точка взаимодействия с темными. Они нужны нам, хотим мы этого или нет. У меня нет права отказаться от Найры. От нашего союза зависит кострищ, ведь именно темные его строят. Но и от тебя отказываться я не могу, потому что ты все, что у меня есть. Та, кто была рядом со мной с самого первого момента и что ради меня пошла на костер. Та, кто носит моего ребенка, та, которую я люблю, но и Найру ты любишь. Макс, я видела, как ты на нее смотришь, не просто как на обузу, навязанную темными. Она дорога тебе, тебе вместе с ней хорошо. Макс, я не хочу вам мешать, двоеженство недаром запрещено, хоть ты и утверждаешь обратное, оно невозможно по своей сути. Потихоньку я начал закипать, баранья упертость Алии бесила. Кемаль Саринта был тысячу раз прав, заявляя, что к такому разговору нужно заранее готовиться и нахрапом здесь не взять. Вот только обратного пути у меня уже нет, тема поднятой требует какой-то финализации. Что же, будем финализировать. Алия, повторю еще раз, ты нужна мне. Я хочу, чтобы ты была моей женой. Ради этого я изменю все законы этого мира, если потребуется. Перепишу их так, чтобы никто даже подумать что-то плохого о нас не смел. Ты не будешь мешать ни мне, ни Найре. Ты будешь моей единственной светлой женой, она будет единственной темной. Если вдруг возникнет еще какой-нибудь свет, зеленый, у меня появится еще одна жена, единственная зеленая. Кострищ объединяет два мира, значит и у его правителя должно быть две жены. Это единственное логичное решение. Или ты хочешь сказать, что кострищ должен стать темным, ведь и Найра, и я, темные. Ты светлый, сразу запротестовала Алия. Скажи это инквизитору, что каждым своим словом повергает меня на пол. Да, у меня есть особенность, я могу становиться как темным, так и светлым, в зависимости от того, есть у меня золотистый купол защиты или нет. Но это не значит, что во главе кострища должна находиться темная или светлая, что одна, что другая будут негативно восприняты противоположной стороной. Вспомни, во что превратилось посещение Найрой поместья Вяземских, войной, что едва не обернулась катастрофой для города. Но и тебя в храм с кроной я взять не смогу, там тебя не примут. Поэтому главе кострища необходимо две жены, как темная, так и светлая. С крон бы его побрал это жуткое слово «баланс», но сейчас оно как нельзя лучше отражает действительность. Мне в любом случае придется брать светлую жену, но я хочу, чтобы ею стала та, которую я люблю, чтобы ею стала ты». С этой стороны я на этот вопрос не смотрела, задумалась Алия. Судя по лицу, девушка была ошеломлена моим напором и разыгранной импровизацией. Уверен, Кемаль Саринто смог бы все разрулить еще в самом начале разговора, но я был несказанно рад, что сумел повернуть такую щекотливую тему в нужное для себя русло. То, что Алия задумалась, говорило о многом. Девушка внутренне была согласна с моими доводами, но баранья упертость, которой славилась моя надсмотрщица, сопротивлялась признавать очевидное. «Как же мы будем уживаться с Наирой?» После долгой паузы спросила Алия. «Делить с тобой постель по графику? Давай решим этот вопрос сразу после того, как я получу одобрение папы и наших императриц. Согласна. Сядем втроем, ты, я, Наира, и решим, как будем жить дальше. Ты нужна мне, она нужна мне, вы обе нужны кострищу. Что-нибудь да придумаем. Первый раз, что ли, ломать устоявшуюся систему? Мне нужно подумать». Алия плотнее закуталась в одеяло и устремила взгляд куда-то в бесконечность. «Погаси свет, пожалуйста. Нужно поспать, завтра у тебя тяжелый день, в больнице скопилось много пациентов. Думаю, их деньги кострищу не помешают. Что касается твоего предложения, да, мне нужно подумать». Погасив свет и улегшись рядом с Ильей, я обнял ее и практически сразу провалился в сон. Уже засыпая, я вспомнил, что даже не снял мифриловый доспех, что мимикрировал в мою кожу, но подниматься и стаскивать с себя защиту было уже лень. Все равно секс мне пока не светит. Весь следующий день я просидел в лечебнице, принимая пациентов. Заракцы, шургане, калиманцы, темные, мне приходилось лечить всех. Молва о том, что в кострище творят настоящее чудо, возвращая утраченные конечности, давно разошлась по всему свету. Многие люди приходили ко мне вообще без денег. Все, чем они могли оплатить восстановление конечности или избавление от неизлечимых болезней, работая на благо города. Ее, к слову, было немало. Темным строителям постоянно требовалась дешевая рабочая сила, способная подносить материалы. Элеонора полностью избавила меня от процесса оплаты и договоров с народом. Ко мне в кабинет попадали только те, кто прошел строгий отбор доверенных людей моей управляющей, кто заплатил весьма крупную сумму, или кто заключил контракт на отработку, от года до 5 лет, в зависимости от степени повреждения. Мои помощники даже градацию болезни и увечья умудрились создать, словно от этого что-то зависело. Для меня было без разницы использовать лечение на человеке, у которого просто болит зуб, или у которого темные твари оторвали все конечности. Что там, результат был одинаков. Как и расход маны, благодаря проксису я забыл о любых ограничениях. Хотя нет, лукавлю, конечности за одно использование лечения не восстанавливались. Требовалось до 10 использований способности, чтобы даровать человеку чудо. Но суть от этого не менялась, мне это ничего не стоило, поэтому градация была мне непонятна. Но, раз люди были готовы платить, значит они приняли правила игры. Кто я такой, чтобы их менять, что и требовалось доказать. Вечером в кострищ вернулся довольный как объевшийся кот Кемаль Саринто и, растолкав толпу народа, вломился ко мне в кабинет. «Все, мой трудолюбивый наставник, заканчивай, на сегодня хватит, продолжишь завтра, сегодня у нас праздник, даже 2, ты сейчас о чем?» Монотонная работа бесила, так что я был только рад вломившемуся ученику. Чем не повод сбежать от нудной работы и обязательных нескольких минут благодарностей, которыми награждали меня все вылечившиеся? «Как о чем? Разве не понятно? С сегодняшнего дня твой любимый и единственный ученик официально в разводе. Седрик Джоди расторг наш брак, храм Скрона с легкостью подтвердил решение главы клана, так что я стал свободен, аки сокол в чистом небе. Чем не повод выпить бутылку прекрасного вина, что хранится в верхнем ящике твоего стола? Это, как я понимаю, первый повод. Что по поводу второго? Карина Форди не обманула наши ожидания и явилась таки к поместью клана Бартоломео. Представляешь, насколько эта бедная девочка предсказуема, даже жаль ее, такая наивная. Арбалеты, я даже дышать перестал, желая поскорее услышать ответ. Потребовалось 22 выстрела, чтобы пробить ее защиту. Я даже начал сомневаться, что сработает, но бойцы клана Бартоломео знают свое дело. 22-й болт впечатался прямиком в лоб нашему сосуду Скрона и отправил его в гости к своему господину. Ты бы видел лицо Карины в этот момент, в нем был столько разочарования и детской обиды, что, повторюсь, даже жалко ее стало. Она-то считала себя могучей и непобедимой грозой этого мира, а сдохла от простых людей. Ладно, не совсем простых, все же верховные обращенные достаточно серьезные бойцы, но суть от этого не меняется. Все, что наша девонька смогла сделать, выжечь всю зелень на небольшом участке земли, по которой шла к поместью. Вы же понимаете, что к следующему походу она подготовится. Естественно, как понимает это и Седрик Джоди, глава клана Бартоломео достаточно разумный человек, мой сомневающийся наставник. Он прекрасно осознает, что происходит, и надеется на то, что ты успеешь завершить свои дела раньше, чем взбешенная Форди навредит их клану, да и вообще всему миру. Все, заканчивай, мне не терпится выпить вина. Кстати, поговорил с Найрой и объяснил ей ситуацию по двоеженству. Девочка все поняла и согласна, что Алия в качестве светлой жены будет идеальным кандидатом. Осталось поговорить с нашей служительницей, и можно будет выдвигаться к папе за благословением. Мы с Алией вчера обо все договорились, признался я, боясь, что Кемаль Сарин-то может навредить, не имея всей информации. Она обещала подумать, но в целом согласна. Тогда у нас есть третий повод выпить, мой рисковый наставник. Кемаль Сарин-то хлопнул меня по плечу, отчего я знатно покачнулся. Удар был таким, что даже мифриловый доспех не сумел погасить всю инерцию. Не будь доспеха, меня бы и прибить можно было таким дружеским хлопком. Господин, к вам посланник папы, в кабинет, где я принимал пациентов, вбежал мой помощник. Говорит, у него есть для вас какой-то сверток, что его святейшество приказал вручить лично в руки. И еще, церковники привезли машины, много машин, защитник уже ими занимается. Да мы так сегодня сопьемся, воскликнул Кемаль Сарин-то, но резко умолк, ибо в кабинет вошел еще один человек. Мой помощник поклонился ему, после чего пояснил: господин, я попросил посланника папы подождать, но у меня нет права его остановить. Все нормально, Рихард, можешь не переживать, ты свободен. Мой помощник исчез, а представитель церкви света уселся на один из гостевых кресел и, по-стариковски покряхтев, произнес: граф Сарин-то, вы что-то говорили про выпивку. Признаться, я бы сейчас не отказался от вашего известного на весь светлый мир вина. Заодно послушал бы историю о том, как два жулика обвели верховного епископа Заракской империи вокруг пальца, сдав его с потрохами папе. Отец Урк, какая неожиданная и приятная встреча, произнес я, так как пауза начала затягиваться. Макс, давай оставим все эти расшаркивания на потом. Признаю, этот раунд за вами, но игра под названием «Жизнь» не закончилась, так что у меня еще будет шанс отыграться. Так что приглашайте меня туда, где наливают вкусное вино, и рассказывайте, что у вас за поводы и, куда же без этого, каким образом вы меня обыграли. Друг мой, ты не поверишь, Кемаль Сарин-то, наконец, пришел в себя. Не мы такие, жизнь такая, тебя сам папа слил, мы тут ни при чем. Вот теперь мне точно нужны подробности и вино. Взгляд отца Урга стал похож на сталь, что способна разрезать любое препятствие. Кто? Это предстоит выяснить тебе самому. Имен нам не называли, но факт остается фактом. Тебя сливают твои же. Хватит работать, мой трудолюбивый наставник. Пора двигать в твой кабинет и удовлетворять любопытство верховного епископа. Отец Урк, вы же принесли книгу. Папа заверял, что мы непременно ее получим. Вот только никогда бы не подумал, что получим мы ее из ваших рук. Отец Урк промолчал, но я не сомневался, этот человек обязательно отомстит. Мерзко, опасно и наверняка так, что я трижды пожалею, что не прикончил его здесь и сейчас, пока есть такая возможность. Но это проблемы будущего меня. Сейчас же остается только улыбаться и наслаждаться победой папы. Отцу Ургу напомнили о том, где его место. Порой даже чужие победы приносят удовольствие, так что Кемаль Сарин-то прав, нет повода не выпить. Сегодня в кострище праздник. Глава 4. Удар. Копье рассыпалось в каменную пыль, а меня накрыла очередная волна мути. Несколько лечений смогли восстановить нормальное состояние, но каждая неудачная попытка разобраться со своими проблемами делала меня все несчастнее и несчастней. Не то, все не то. Я бездарность, дорвавшаяся до чужой силы и не способная ни на что иное, кроме как кидаться столами в противника. При этом даже стандартные столы при разрушении сказывались на моем состоянии не с лучшей стороны. Все было против меня. Так, Валевский, собрался и продолжил работать. Только что не проорал я сам себе, поднимаясь с пола. Испытательный полигон знатно пострадал от моих атак, В стенах появились глубокие дыры в местах удара копий или ножек столов. Каменная кладка оказалась неспособной противостоять магии древних. Пришлось формировать стену из кирпичей, созданных писательством. Так и здесь не обошлось без головоломки. После очередного удара копья несколько кирпичей треснули и рассыпались каменной крошкой. Я приготовился к откату, но его не было. По какой-то причине писательство решило, что кирпичное творение достойно того, чтобы считаться идеальным, даже когда я разрушил еще десятков кирпичей. В то время как несколько копий и столов, сломанных о стену, всячески демонстрировали мою несостоятельность как специалиста в древней магии. Что же я делаю не так? Еще несколько неудачных попыток заставили меня сесть, чтобы хоть так сохранять вертикальное положение. Хотелось лечь на пол и забыть обо всем, как о страшном сне. Вот только права такого у меня не было. Если я не пойму, в чем моя проблема, то к битве с Форди вновь буду не готов, что само по себе уже преступление. Позади раздался деликатное покашливание. Мой вездесущий помощник напомнил о своем присутствии. «Господин, еда подана. Прикажете доставить ее сюда или пройдете в столовую? Давай сюда. Можно без столов. Их, как видишь, здесь и так много». «Да, господин, если позволите, мы все же принесем мебель. Ваши столы созданы из камня, обедать за такими не самая лучшая идея. Они слишком холодные, безжизненные. Все же стол – это предмет из дерева, редко из металла, но никогда из камня. Есть за таким непристойно эрцгерцогу великого города». «Хорошо, тащи сюда стол», – согласился я, хотя мысли уже витали совершенно в другой плоскости. Перед глазами вновь находилась строка, формирующая стол, и я крутил ее вдоль и поперек, пытаясь понять, что меня так зацепило в словах помощника. «Стол должен быть из дерева, редко из металла, никогда из камня и, тем более, из земли, как я его строил во время битвы с тварями хаоса. Вот кирпич, да, может быть из камня. Из дерева его сделать можно, конечно, но результат будет не таким. Так, еще раз, стол из дерева, кирпич из камня, копье из металла и дерева, а не только из металла, как я делал это раньше. Что, если преобразование пространства, созданное древними, имеет свои ограничения в материале изготовления и, если ты используешь неправильный материал, наступает откат, когда само пространство дает тебе знать, что ты совершаешь неправильную вещь? Кроме самой строки вызова никаких других пояснений у стола не было, словно древние по умолчанию понимали, из чего необходимо проектировать предметы, словно они обучались этому. А ведь это мысль, что, если смысл обучения заключается не в том, как правильно формулировать свои слова, а в типе используемого материала, тогда сразу вопрос, можно ли схитрить? «Мне нужен кубический метр дерева и несколько слитков чистой стали», попросил я помощника, и пока он убежал выполнять мое поручение, я начал медленно пережевывать принесенную еду, мыслями витая в навыке писательства. «Возьмем мое несчастное копье. Что, если в формирующую его строку сразу внести изменения, связанные с материалом, из которого нужно изготавливать? Например, добавить условия наконечник, изготовить, сталь, древко, изготовить, дерево. Это сильно ограничит меня в части свободы действий, не везде можно найти нужные материалы. Значит, нужно таскать их в инвентаре и при необходимости использовать. Нужна проверка». Результат превзошел все ожидания. Когда я сформировал копье по новым условиям, на меня словно прозрение какое-то снизошло, оружие получилось идеальным. Именно таким, каким я его изначально и задумывал. Первая каменная стена не устояла под напором моего нового оружия, однако вторая все же сумела разрушить прочность, и копье разлетелось на мелкие осколки. Тело непроизвольно сжалось, готовясь к боли, но разум четко понимал, никаких последствий не будет. Так и произошло, уничтожение оружия никак на меня не повлияло. Отправив помощника прочь, я уселся прямо на пол, продолжая возиться со предложением вызова. В процессе тестирования у меня появилось еще несколько идей, которые я тут же хотел проверить и протестировать. Кажется, я потихоньку начал понимать, какой смысл древние закладывали в свое преобразование пространства. «Что-то ты тут совсем засиделся, мой трудолюбивый наставник». Кемаль Саринта пришел через пару часов. К этому моменту я окончательно закончил работу с копьем и приступил к формированию защиты на вход в разлом. Мне требовался 10-метровый купол, способный противостоять атаке взбесившейся Форди. То есть не только прочный, но и непроницаемый, имеющий возможность задерживать влияние Скрона. Моего ученика заинтересовал созданный тестовый купол и, кивнув на него, спросил, насколько прочный, откат будет, не должен. Секунду, сейчас последние изменения внесу, нужно будет протестировать. Предлагаю вам разрушить мое творение, справитесь за минуту, с меня желание, не справитесь, с вас ящик вина, произведенного в поместье Сарента. Кажется, вполне достойный спор, можно использовать любые доступные способы, заинтересовался Кемаль Сарента, с интересом глядя, как прочная конструкция осыпается мелкой пылью, но тут же формируется в правильные каменные блоки. Любые, подтвердил я, задача – уничтожить купол за минуту, хоть головой о него бейтесь, если поможет. Ты слишком высокого мнения о своих наработках, мой мнительный наставник, готовься выполнять мое желание, юнец. Сейчас ты познаешь истинную силу Кемаля Сарента. Последнее предложение мой ученик буквально выкрикнул, нагоняя страха. Вот только он был не Карина Форди. На подколки Кемаля Сарента я уже давно не реагировал. Добавив небольшое условие в предложение по формированию купола, я положил на пол кусок пирога, что остался после обеда, и последовательно активировал 4 фразы. Одно формировало основу, другое отвечало за крепость, третье за непроницаемость, четвертое сцепляло все блоки в единое целое. Вновь накатило ощущение качественной работы. Казалось, что купол даже засиял синим светом, но, учитывая, что Кемаль Сарента никак на это не отреагировал, показалось только мне. Готовы? Ваша минута пошла. 2 ветвистых молнии сорвались с рук Кемаля Сарента и врезались в мое творение. Запахло озоном. Купол скрылся под яркими вспышками бегающих по нему молний, и я искренне начал опасаться за свое творение. Маг не стал мелочиться и сразу ударил сильнейшей своей способностью. Он вкладывал в свой удар все доступные силы и даже в какой-то момент убрал одну молнию, чтобы восполнить запас маны. «Время!» – прокричал я, как только таймер обратного отсчета добрался до нуля. Молнии еще какое-то время вырывались из рук Кемаля Сарента, но вскоре он угомонился. Купол стоял на месте. Нет, не стоял, плавал в озере расплавленного камня, практически мгновенно застывшего, как только исчезла безумная энергия. «Все еще целый», — многозначительно заметил Кемаль Сарента. «Почему?» «Потому что идеальный», — предположил я и деактивировал свое творение. Оно осыпалось мелкой пылью на пол, и тут раздался заливистый хохот моего ученика. От пирога, что я разместил под куполом, не осталось даже пепла. Энергия, что использовал Кемаль Сарента, расплавила не только пол рядом с куполом, но и внутри. Купол выдержал, вот только выжить под ним было бы невозможно. «Кажется, что-то не было учтено», — задумчиво произнес я. «Ничего, под бокал великолепного вина обязательно разберусь, как исключить влияние внешних условий на внутреннее содержимое. Это ты так намекаешь, что я тебе ящик вина должен. Не пойдет, мой хитрый наставник, ты сформировал всего лишь метровый купол. Под таким явно не спрячешь вход в разлом. Хочешь выиграть в споре? Делай нормальную конструкцию, а не это лилипутское нечто». Судя по недовольству, Кемаля Сарента бесило, что он не смог справиться с моим творением, вот он и порол полную чушь. Хотя, признаюсь, некая доля правды в его словах была, на метровый купол требуется гораздо меньше материалов, он получается компактным и крепким. Будет ли все это работать на 10-метровом колпаке, которым я планирую закрыть проход в разум, огромный вопрос. Достав специальный колокольчик, я позвал помощника. «Мне нужны камни, кубометра 3, не меньше». «Да, господин, сейчас доставит». Кемаль Сарента молча смотрел на слуг, что таскали камни на полигон. Я же в очередной раз попробовал изменить конструкцию. Как можно не допустить внешнее влияние на содержимое? Мало того, во время атаки Кемаля Сарента мой купол шатался, словно лодочка в бушующем море. Он, конечно, плавал в расплавившихся камнях, но это навело меня на мысль, что мое творение хоть и прочное, но достаточно легкое. Карина Форди не станет его уничтожать, с ее силой она просто подойдет и поднимет один из краев, после чего с легкостью приникнет внутрь. Увеличение массы купола не поможет, сосуд Скрона обладает достаточной силой, чтобы поднять ход слона, сделать якоря, что воткнуть глубоко в землю. Вариант, но как, в таком случае, обезопасить содержимое от яростной атаки? Нужно думать, время еще есть. Готовы? Начинайте. После того, как слуги натаскали камней, Я построил 10-метровый купол вокруг еще одного блюда. Неживого же человека внутрь садить? Кемаль Саринта не стал заставлять просить себя дважды и вновь принялся заливать мое творение из цепной молнии 53 уровня. Вот только на этот раз сразу что-то пошло не по его плану. Камни вокруг огромной конструкции не желали греться. 10-метровый купол поглощал энергию, распределяя ее по своей огромной площади. Прошла минута, две, пять. Кемаль Саринта атаковал без устали, постоянно используя эликсир на ману, но результата это не приносило. Купол держался. «Довольно!» – прокричал я, останавливая вакханалию. Полигон мог не выдержать столь яростной атаки и разрушиться. Где я потом буду свои тесты проводить? Убедившись, что молнии исчезли, я рассыпал мелкой крошкой купол и не смог сдержать радостного возгласа. Блюдо стояло целым. Да, засыпанное пылью, но не тронутое и не поджаренное. Теперь, если добавить якоря, что должны метров на 5 войти в землю, ни одна Карина Форди не сможет взломать мою защиту. «Уел», — согласился мой ученик, но тут же пошел искать слабые места. Что по поводу подкопа? Если нельзя сломать, можно пробраться внутрь так. Да, думал об этом, нужно будет сделать некое подобие пола и длинные штыри в землю, чтобы конструкцию нельзя было поднять. Доделывая и будем тестировать на воздухе. Пригласим злого инженера, он мастер по проникновению в различные замкнутые пространства. Если и он не сможет этого сделать, можешь смело отправляться в разлом. Сколько тебе нужно времени, чтобы изменить предложение на правильное? Так не терпится от меня избавиться, усмехнулся я. Мой пытающийся в колкости наставник, все дело в том, что у нас с тобой совершенно нет времени на раскачку. Не забывай, чем через 2 недели коронация. К этому моменту разлом 71 уровня нужно пройти. Или у тебя на него другие планы? Желаешь потрудиться на арене Туманника? Уже готов пройти 40 волн? Если честно, хочется понять, для чего Фарафа нужны эти волны. Ему же не просто так хочется сражаться с претендентами на вопросы. Не просто так он выставил 40 волн как средство оплаты за помощь в блокировании Карины Форди. Ответ на самом деле прост. Мой пытающийся гадать наставник. Причина столь непонятного поведения Фарафа заключается в том, что он прекрасно понимает, что человек не в состоянии пройти все волны. Никак, ты чудом дополз до 30-й и сломался. Дальше, еще сложнее. Два Фарафа тебе не победить без оскверненной крови. Ее у тебя нет, Фарафа это прекрасно известно. Поэтому он сейчас ставит тебе заведомо невыполнимое условие, чтобы затем начать торговлю на своих условиях. Чтобы ты согласился... Едва услышав какие-то иные предложения, в котором нужно просто делиться ресурсами. Это же классика переговоров с сильными мира сего. А если бы я прошел 40 волн, тогда почет тебе и награда. Фарафа умоется, но ничего критичного для него не произойдет. Он увидит способ прохождения и в следующий раз скорректирует свои порождения таким образом, чтобы ты или кто-то другой не смогли воспользоваться таким способом. Так что наш туманный друг будет в выигрыше в любом случае. Оставалось только вздохнуть. Все же мне еще далеко до умения выстраивать такие правильные умозаключения на основе 2-3 событий. Усевшись, я закопался в писательстве, приделывая своему куполу фиксатора и защиту от подкопа. Это получилось достаточно легко. Когда есть готовая конструкция, приделать что-то дополнительное к ней много труда не требует. Единственное, что меня раздражало в навыке, необходимость постоянно вытаскивать из нематериального рюкзака материалы. В какой-то момент я психанул и указал в качестве источника мое личное хранилище. Спрятав стальные прутья, которые использовал для усиления каменной конструкции, я воплотил новую версию купола и сразу же об этом пожалел. Он создался, проблем с тем, чтобы использовать материалы нематериального рюкзака не возникло. Вот только из-за того, что отныне у купола имелись 5-метровые ножки, они подняли верхнюю часть на уровень потолка и, как оказалось, еще чуть выше. Тут же посыпались камни разрушаемого пололка, что-то начало хрустеть, трещать, по пололку пошли трещины и, прежде чем огромные каменные блоки рухнули на пол, я успел убраться из помещения рывком. Позади оглушительно грохнуло и в кострище на одно здание стало меньше. Мой полигон, что был предназначен для тайной проверки опаснейших способностей, не выдержал нагрузки и разрушился, погребая под собой мою конструкцию. На шум сбежались люди. Что-то кричали, размахивали руками. Мне оставалось только улыбаться, наблюдая за верхушкой созданного купола, что поднимался из руин. Конструкция устояла под обвалом камней, показывая, что я недаром потратил сегодня целый день. Макс, как так-то? Элеонора прибежала лично, чтобы своими глазами оценить масштаб трагедии. Управляющая искренне считала, что полигон является вершиной ее творчества. Трехметровые стены способны были выдержать любую известную и неизвестную магическую атаку, но не магию древних. Случайно, вздохнул я, мне нужен злой инженер и его бригада, нужно кое-куда проникнуть. Куда? Заинтересовалась Элеонора. Все, что касалось тайных вылазок, она курировала лично, не доверяя это ни одному из своих помощников. Туда, я развеял созданный купол, вызывая еще одну волну грохота и пыли, и тут же создал новую конструкцию, накрыв ею одно из ближайших кустов. Зачав простая, под куполом находится куст. Его нужно уничтожить любым доступным способом. Под словом «любым» я подразумеваю вообще все, что есть в его арсенале. Если что-то потребуется, нужно докупить. Что шумим, а драки нет. Кемаль Саринта тоже присоединился к нам. Увидев разрушенный полигон, он только усмехнулся. Все, тайные тренировки закончились. Скажи мне, мой привносящий в этот мир хаос наставник, этот купол уже модернизирован так, как я просил. Под ним куст, повторил я. Задача уничтожить куст, любыми средствами. Время не ограничено. Ставки делать будем. Окружающие нас люди услышали слово «ставки» и обезумели. Не прошло и 10 минут, пока бегали за злым инженером, как коэффициент на то, что он разломает эту хлипкую конструкцию, опустился до 1 к 2. При этом ставки на то, что купол выстоит и с кустом ничего не произойдет, принимались 1 к 10. Видимо, в меня народ вообще не верил, либо слишком верил в злого инженера. Вскоре пришел мой бывший наставник. Пришел не один, вся его личная гвардия, включая сына Калиманского императора, тоже прибыла. Поучаствовать в народной забаве обломая эрцгерцога желали все. О том, что буквально полчаса назад было уничтожено одно из зданий города, уже никто не вспоминал. Всех интересовал только один вопрос, справится ли злющий серый с поставленной задачей. Кемаль Саринта ввел в курс дела злого инженера и отошел в сторону, якобы, чтобы не мешать, но я-то прекрасно знал, что он отошел, чтобы ненароком ему не предложили принять участие в уничтожении ни в чем не повинного кустика. Мой хитрый ученик уже осознал, что его магия против моей конструкции бесполезна и не хотелось терять лицо перед народом. Хотя, было бы перед кем терять. 30 минут потребовалось злому инженеру, чтобы сознаться в собственном бессилии. Дошло до того, что зрители позабыли о том, что они зрители и ринулись помогать воинам, пытаясь сделать подкоп, сдвинуть купол с места, проломить его поварешкой. Несмотря на надвигающуюся тьму, все веселились. Еще бы, глава города настолько сильный маг, что его магию никто не может победить. Как тут не радоваться, что в свое время принял правильное решение и остался в кострище. Когда я развеял купол, куст остался целым. Да, он лежал на земле, так как днище моего купола подрезало ему ствол. Я не предусмотрел, что нужен проход. Тем не менее такая мелочь меня не беспокоила. Нужно внести всего несколько исправлений и результат будет идеальным. Развлекающийся народ не сумел не только подкопаться, но даже и сдвинуть мою конструкцию с места. Я был готов к походу в разлом. Посмотрев на собравшихся, что радостно обнимались друг с другом, я внезапно понял, что людям не хватает банальной радости, какого-то обычного человеческого счастья, когда можно порадоваться, не думая о тяжелой работе или о том, что в твоем городе сидят страшные темные, или что его осадила целая армия. «Элеонора, можно тебя?» Я пробрался к управляющей, что тоже стояло в странной задумчивости, глядя на людей. Сейчас они забыли о том, где светлые, где темные. Они просто были жителями кострища, не сумевшими проломить конструкцию своего главы. «Народу нужен праздник», — внезапно произнесла управляющая, опередив мои мысли. «Кнут и пряник у них уже есть», — поддакнул невесть каким образом подкравшийся к нам Кемаль Саринта. «Нужны зрелища. Собственно, об этом я и хотел с тобой поговорить. Нужно вводить праздники. Свет великий, какие праздники, мой торопливый наставник». Кемаль Саринта даже скривился, словно проглотил что-то кислое. «Элеонора, ты же не станешь слушать своего начальника и прислушаешься к голосу разума в моем лице? Нам не нужны праздники. Их в Заракской империи без того много. Что там действительно нужно, это собственная арена, сражения, цирк, театральные представления, городские мероприятия. Да много чего можно творить на арене. Даже удивительно, что ее нет в строительных планах города. Согласна. Арена на несколько десятков тысяч мест решит проблему массовых мероприятий. Примерно об этом я и думала. Но до арены далеко, развлекать людей нужно уже сейчас. Завтра же утром отправлю гонцов в тур Аль-Харизм и Аль-Ра, чтобы пригласить в кострищ бродячих музыкантов, комедиантов, орликинов и прочую шалупань. Элеонора. Картинно воскликнул Кемаль Саринта. Я уже 40 лет Элеонора. Шалупань она и в Калиманской империи шалупань. Бесполезные, разлагающие народ, умеющие только веселить толпу и ничего больше, как можно серьезно относиться к тем, кто выбрал судьбу шута. Боюсь нарваться на грубость, уважаемая управляющая, но тебе стоит избавляться от привычек покорителя разломов. Понимаю, что 8 лет просто так не проходит, но лицедеи и шуты тоже являются важной частью общества. Без них, как ни крути, управлять толпой достаточно тяжело, ибо люди по своей природе слабы и делают все, что в их силах, лишь бы не переработать. Сейчас кострищ собран, как никогда. У нас стройка, внешние проблемы, но стоит надавить на народ еще сильнее, он начнет ломаться. Отдых так же важен, как и работа. Я прекрасно это понимаю, огрызнулась Элеонора. Просто, они бесполезны, Кемаль, паразиты успешного общества. Причем чем успешнее общество, тем эти сволочи ведут себя развязней, пытаясь вытворить нечто такое, чего раньше не было. К нам во дворец лет 20 назад приходила одна такая труппа. Знаешь, что они учудили? Рисовали задницей. Народ хохотал так, словно ничего более веселого в жизни своей не видел. Но это же бред. Полный бред, помноженный на безумие. Однако тот художник на полном серьезе требовал, чтобы его творения вешали в главные залы дворцов, дабы люди могли насладиться высоким искусством. Так что не нужно мне говорить о том, что я что-то не понимаю в развлечениях. Я не понимаю того, почему всякий бред нравится толпе. И это меня несказанно бесит. Управляющая умолкла, продолжая смотреть на веселящихся людей. Я лишь вздохнул, понимая, что что-то говорить в текущей ситуации лишнее. Тем не менее кое-что сказать я был обязан. То, чего от меня ждал, кажется, весь мир. Я пошел в разлом. Еда, вода есть, когда вернусь не знаю. Постараюсь успеть к коронации, но обещать не могу. Не так быстро, мой торопливый наставник. Прежде чем надолго исчезать, тебе нужно решить два вопроса. Папа и жены. Одному ты должен чемоданчик, с другими нужно обсудить дальнейшую жизнь. Нельзя оставлять эти вопросы на будущее. Жены, удивилась Элеонора. О, ты же еще не в курсе, улыбнулся Кемаль Саринта. Сейчас я тебе расскажу такое, по сравнению с чем все артисты этого мира являются скучными паиньками, не способными на уникальное творчество. Вот, значит, что удумал наш великий эрцгерцог. Глава 5. Непроницаемый купол накрыл вход в разлом, огораживая меня от внешнего мира. Нагрянула абсолютная тьма, но я не спешил включать световой кристалл. Кажется, я дошел до состояния, когда мне нужна пауза. Время, чтобы обдумать все, что со мной произошло и как теперь с этим всем жить. Улегшись на землю, я закрыл глаза, заново прогоняя в голове три судьбоносные встречи. Первая состоялась сегодня днем с папой, вторая – с моими женами, третья – с инквизитором. Да, теперь уже женами, я получил разрешение его святейшества на мой брак со светлой Алией, не разрывая при этом отношения с темной Наирой. Папа даже умудрился меня удивить, заявив, что он сам подумывал о том, что мне нужна светлая жена, но еще не знал, как подойти к этому вопросу. То, что я озаботился им сам, да еще и планировал связать свою жизнь с матерью Алией, ставленницей Церкви Света, несказанно его порадовало. Договорившись с папой и заверив наши соглашения крепким рукопожатием, я отправился в кострищ. Оказалось, мои женщины не стали ждать моего возвращения и сами обо всем договорились. Меня прижали к стенке и просто давили фактами, как теперь мы будем жить. Четные ночи я провожу с Алией, нечетные с Наирой. Никаких совместных ночей. Любые решения касательно отношений принимаются только коллегиально, никаких обязаловок или внезапностей. Когда я в городе, обязан проводить минимум по часу с каждой из жен. Встречу можно объединить, но в таком случае и время объединяется. Каждая из жен имеет право на двухмесячный отпуск, чтобы побыть одной или с семьей. Также я должен не забывать, вернее, обязан вспомнить о таких немаловажных вещах, как подарки и цветы. Обе девушки, оказывается, были крайне недовольны тем фактом, что за все время я подарил им только один комплект украшений, тот, что украл у ночной гильдии. Хорошие мужья, как мне было сказано, обязаны заботиться о своих женах и обеспечивать их всем необходимым. Ну и по мелочи. Все выходы в свет в кострище только втроем, Алия справа, Наира слева. К темным я езжу с Наирой, к светлым с Алией. Причем стараюсь не ездить вообще никуда. Все, кому что-то от меня нужно, обязаны приехать к нам самостоятельно. И, что поразило меня больше всего, библиотека. Обязательное требование обоих жен. В кострище должна появиться библиотека, в которой они собираются преподавать письменности и языки, как светлый, так и темный, математику и прочие важные науки. Что Наира, что Алия не видели себя в качестве действующих руководителей города, но заботиться о детях, воспитывать в них доброе и светлое, это всегда пожалуйста. На уступки мои женщины не шли, друг друга всячески поддерживали и, не желая раздувать конфликт, мне пришлось согласиться с их требованиями. Третья, но едва ли не первая по значимости встреча, закончилась буквально несколько десятков минут назад. Разговор с инквизитором, ради которого пришлось убирать золотистый купол защиты. Существо хаоса явно имело на меня какой-то зуб. Стоило мне озвучить свое желание взять Алию в жены, оно тут же включило агрессию, и накажет, и убьет, и разрушит, и вообще, даже дышать в сторону Алии мне нельзя. Зря он так, после того, как мне пришлось согласиться с ультиматумом моих жен, терять особо уже было нечего, я пошел в ответную агрессию. Хаос желает баланса, пусть сам его и формирует, кострище умывает руки. Хаос желает, чтобы человек выступил посредником между ним, бездной и Фарафа. Пусть ищет другого, если не позволяет этому человеку наслаждаться своей скоротечной жизнью. Или у Хаоса есть какие-то планы на Алию, желает посадить ее на белоснежный трон Церкви Света? Нет, тогда в чем причина отказа? Только из-за того, что может. В общем, поорали мы знатно. Вернее, орал я, инквизитор играл роль непроницаемой скалы, с легкостью отбивающей любые нападки. В конце концов я не выдержал и, осознавая бесполезность дальнейшего разговора, просто заявил, что возьму Алию в жены сразу, как только закрою разлом 71 уровня. Будет на то согласие инквизитора, не будет, мне без разницы. Я не собираюсь спрашивать каждого встречного о том, что мне, эрцгерцогу единственного в мире автономного города, делать. Инквизитор продолжал оглашать страшные кары, что не спадут на голову ослушников, но я его не слушал, активировал телепорт прямо напротив существа хаоса и, не говоря больше ни слова, ушел из кострища. Надоели. Пусть только попробуют мне что-то запретить. Привлеку его святейшество и все равно будет так, как нужно мне. Эмоции улеглись и я, наконец, поднялся на ноги. До открытия разлома оставались считанные минуты, так что я гадал, появится метаморф или нет. С одной стороны, недавно здесь находилась Карина Фарди и она должна была прикончить опасную тварь 15 уровня. Он ее на один зубок. С другой стороны, вечный туман, окутавший эти земли, мог вынудить метаморфа оставаться под землей и не вылезать без необходимости. Очень хотелось надеяться на то, что второй вариант имеет право на жизнь. Все же время возрождения метаморфа составляет 7 дней. У меня оставалось всего одно неидентифицированное кольцо и амулет, которые пойдут на адаптацию к изнанке и выверту, чтобы эти понятия не означали. Гниль, что начиналась на 25 уровне, в полном мифриловом доспехе не страшна, да и защита у меня от нее есть, так что до 40 уровня, когда и начнется непонятная изнанка, я должен добраться без особых проблем. Разве что каждые 5 уровней нужно усли в стальные коробочки запихивать. Как показывает практика, штука полезная. На 60 уровне начнется выверт, еще одно усложнение и, пусть к этому разлому это неприменимо, на 85 я встречу скверну. По словам бездны, скверна является вершиной ее творчества. Она способна уничтожить практически любой материальный предмет, так что последние 15 уровней сотого разлома мне придется идти голым. Разложить мифриловую броню скверне не составит никакого труда. На всякий случай проверив, что мой купол достаточно устойчив и не собирается пропадать из-за действия одной безумной особы, я вошел в разлом. Отличие от тех дырок в земле, что мне уже приходилось покорять, бросились в глаза сразу, освещение было не синим, а каким-то грязно-зеленым. Все кристаллы разлома оказались покрыты какой-то неприятной субстанцией, похожей на плесень. Так как эта плесень была везде, я соскреб ее с ближайшего ко мне кристалла. Под ней обнаружился стандартный синий камень, но плесень тут же начала зарастать в прореху. Мало того, тот небольшой кусочек, что оказался у меня на пальце, попробовал разрастись и покрыть собой уже всего меня. Мифриловая броня не позволяла, из-за чего эта грязно-зеленая гадость легко соскальзывала. Посмотрев на ноги, я увидел аналогичную картину, ступни утопали в плесени, что старательно пыталась захватить меня в свои объятия. Все выглядело так, словно плесень была живой и желала сожрать попавшего в ее лапы человека. Вот только возможности такой у нее не было, плоть Фарафа надежно меня защищала. В первой пещере из темных тварей имелась только парочка рапсов, что спрятались на потолке, так что я смело пошел дальше. Темное зеркало давно висело на своем законном месте, так что особых проблем я не ожидал, во всяком случае не на первых. Твою же скрона душу света мать, у меня чуть сердце не разорвалось, когда с потолка на меня прыгнула чудовищно искаженная тварь. Возможно, я бы мог назвать его рапсом, вот только язык не поворачивался это сделать. Пока разум боялся, тело реагировало и одним ловким ударом выдернуло из летящего на меня монстра сущность. Получена сущность рапса изнанки 1 го уровня разлома. На пол рухнуло мертвое тело, и грязно-зеленая плесень тут же принялась его поглощать. Я слишком долго стоял и смотрел на новое чудовище, не в силах бороться за свою добычу, чтобы лучше ее рассмотреть. Если это рапс, то я Карина Форди. Что такое рапс? Это небольшое существо со среднюю собаку, имеющее похожие на подушку тело, а также 4 лапки с 3 суставами и цепкими лапками, позволяющими твари чувствовать себя на потолке, как на полу. Глаз у твари не было, зато имелся огромный рот, наполненный акульими зубами в несколько рядов. Когда-то моим первым трофеем из разлома стал именно зуб рапса, которого мне удалось прикончить копьем. Но это описание рапса, красивого и привычного. Тварь, что на меня прыгнула, походила на... Ни на что она не походила. Казалось, какой-то безумный мясник взял огромный тупой топор и основательно прошелся по рапсу, выворачивая его наизнанку. Каким образом это существо жило, я не понимал. Обнаженные кости, что не пробивались обычной сталью, куча органов, висящих на жилах или мясе, куча шипов и зубов там, где им даже смысла не было находиться. Тварь выглядела жутко и при этом совершенно не походила на легкую добычу. Даже несмотря на то, что большая часть внутренних органов размещалась снаружи, зеленая плесень закончила поглощать тело и холмик быстро опал. Через несколько секунд от убитого монстра не осталось ни единого следа. Я соскреб плесень, чтобы в этом убедиться. Исчезли даже прочные кости. Зеленая зараза продолжала тщетные попытки пробить мою защиту, так что пришло время небольшого эксперимента. Все равно смысла скрываться больше нет. Темное зеркало оказалось бесполезным против твари изнанки. Лечебная аура под усилителем заполнила пространство, а я приготовился к сражению. Ограничивать ауру не стал, выставив максимальный радиус. Все равно в другие пещеры ауры не проходит, проверено неоднократно. Разлом дернулся так, словно в нем произошло землетрясение, причем не самое слабое. Кажется, я даже услышал далекий рев боли. Пещера наполнилась привычным синим светом, от грязно-зеленой плесени не осталось ни следа. Но что самое поразительное, рапсы изнанки не думали на меня нападать, несмотря на светлую ауру. Даже когда я встал под одним из них, тварь продолжила висеть на потолке и всячески делала вид, что происходящее ее совершенно не волнует. Подпрыгнув, я вонзил перчатку в тварь, желая проверить, жива она вообще или нет. Судя по тому, что мне досталась еще одна сущность, а также куча различных материалов для алхимии, эта гадость была жива, но по какой-то причине даже не думала на меня нападать. Словно лечебная аура не только на нее не действовала, но и меня скрывала. Кажется, я начал догадываться, что такое изнанка и с чем его едят. Все, что я знал раньше о разломах, с этой изнанкой повернулось на 180 градусов. Темное зеркало больше не прячет, а наоборот, вызывает агрессию. Лечение и лечебная аура больше не травмирует твари, а успокаивает и позволяет скрыться. При этом еще существует какая-то грязно-зеленая плесень, что заполонила собой все доступное пространство. Плесень не трогала твари разлома и сгорала от лечебной ауры. Я ничего не упустил, если это творение выверта, то одной плесенью дело не обойдется. На самом деле странно, формально зараженных разломов больше не существует, поэтому границы между различными механиками разлома должны быть четкими. Мне уже доводилось проходить разлом 30 уровня, до 25 уровня в нем не было даже намека на гниль, что появляется позже. В этом же разломе сразу присутствуют все механики, какие только можно будет здесь встретить. Рапс принадлежит первым 25 уровням. Белый туман, на который я только сейчас обратил внимание, относится к гнили, вывернутое состояние рапса, изнанка, а грязно-зеленая плесень, выверт. Для зараженных разломов это было нормой, но явно не для обычного творения бездны. Хотя, технически, этот разлом когда-то был зараженным. Может, после того, как иномерцы ушли из мира, здесь просто еще ничего не успело прийти в норму? Проклятие. Опять много вопросов, мало ответов. Все то, что я ненавижу больше всего на свете. Может, наведаться к бездне в гости? Она наверняка знает, что здесь происходит. Нет, еще рано. Нужно больше вводных данных. Поднявшись на ноги, я двинулся дальше. Смысла сидеть на месте и думать о смысле бытия не было никакого. Даже если здесь все перемешалось из-за того, что Фарафа всячески пытается остановить развитие разлома, мне все равно нужно добраться до хозяина как можно быстрее. Разлом сам себя не пройдет. Вот только сюрпризы продолжились практически сразу. Когда я вошел во вторую пещеру и лечебной аурой очистил ее от грязно-зеленой плесени, вызывав еще одно землетрясение, на меня бросились четверо кронов. Обычных кронов, без каких-либо приписок изнанка. Но, чтобы я не расслаблялся, кроме стандартной четверки кронов в пещере находились и группа кронов изнанки. Этих тварей я сразу узнал по их отвратительному внешнему виду. Они-то на меня никак не реагировали, продолжая молчаливо стоять в сторонке. Даже агрессивное поведение своих нормальных сородичей проигнорировали. Мне же игнорировать нападение никак было нельзя. Да, четверо кронов первого уровня не смогут мне навредить, но позволять им грызть доспехи нельзя. Пришлось тратить время на то, чтобы прикончить зубастые копии собак, затем освободить пещеру от кронов изнанки и, в очередной раз усевшись на полу, загрустить. Кажется, у меня возникли временные неприятности. Проблема заключалась в том, что независимо от того, какую ауру я включу, темную или светлую, какая-то часть твари тут же бросится на меня с желанием сожрать. В принципе, не проблема, благодаря мифриловой броне я чувствовал себя вполне защищенным. Но скорость продвижения из-за такой особенности разлома уменьшится до минимума. Словно мне довелось работать в составе обычной группы, которой приходится чистить пещеру за пещерой, чтобы не оставлять за собой темных тварей. Ладно, есть еще один способ, который я собирался проверить на практике. У меня в запасе имелся призрак 20 уровня, усиленный несколькими важными камнями поддержки. Благодаря этому камню мне удалось забраться в гости к папе, так что я был уверен в его качестве и надежности. Почему бы не использовать его в разломе, тем более что из-за грязно-зеленой плесени здесь повсюду тени. Нужно проверить. Лечебная аура отключалась и в пещеру тут же начала заползать плесень. Анализ ничего о ней не говорил, словно ее вообще не существовало. Тем не менее эта гадость вела себя так, словно ею управляло живое существо. Крайне голодное и злое живое существо. Я активировал камень маскировки и отправился в третью пещеру. На этот раз плесень вела себя странно. Когда я на нее наступал, она не бросалась сразу наверх, желая поглотить внезапного гостя, а бурлила возле моих ног, словно кипяченая смола. Тварь не понимала, куда ей нужно прыгать и где расти. Такое ощущение, что у нее даже глаза были. Плесень чувствовала, что по ней кто-то ходит, но не видела, где конкретно. Вот и бурлила в надежде, что сможет зацепиться за невидимку. Не будь у меня мифриловой брони, так бы и произошло. Этот разлом старательно оберегал все свои тайны и был готов к любому типу покорителей. Темным, светлым, невидимым. К чему он точно не был готов, что все три типа окажутся объединены в одном человеке, имеющем при себе полный доспех из плоти Фарафа. Туманные твари рулят. Кроны и рапсы, как обычные, так и изнаночные, не обращали на меня внимания. Призрак для них имел слишком высокий уровень. Оставив чудовищ живыми, я начал проходить пещеру за пещерой, выискивая спуск на второй уровень. Вроде как пошло. Конечно, на 20 уровне наступит момент, когда мой камень окажется бесполезным, твари 20 уровня будут меня видеть, но до этого уровня еще добраться нужно. Как в воду глядел. Когда я добрался до спуска, на какое-то время завис, оценивая неожиданное препятствие. Плюх выверта. Существо 1-го уровня разлома. Прохода не было, вернее, он был, но его скрывала под собой огромная грязно-зеленая бурлящая масса, издали похожая на мой купол. Плюх генерировал плесень и заполонял ею весь уровень. Ни рта, ни глаз, никаких либо конечностей у этого существа не было. Правда, анализ подсказал, что с большой долей вероятности, потому что с плюхами кто-то встречался ранее, но не с плюхами выверта, у этого существа имеется сразу три сердца, совсем как у метаморфа. Значит, удар должен быть молниеносным, сразу двумя руками, чтобы гарантированно удалить две из трех сущностей. Затем наступит очередь плюха атаковать, и моя задача выжить. Стоп, почему я вновь думаю с позиции бойца ближнего боя? Уже доказано, что тварь выверта негативно относится к лечебной ауре. В этом она похожа на существ, что я встречал на арене туманника. Для чего мне влезать в рукопашную, если можно отойти подальше и заняться тем, что я умею едва ли не лучше всех в этом мире? Лечить. Откладывать в долгий ящик свою великолепную идею не стал. Отойдя подальше, я даже вытянул руки в сторону твари, хотя для меня это давно перестало быть необходимым, и активировал сразу два лечения. Разлом в очередной раз дернулся, и на этот раз я понимал, в чем причина такого поведения. Плюх был крайне возмущен моим подлым и коварным ударом. Вместо того, чтобы войти с ним в рукопашную, я подкрался и напал со спины. Если у этой твари вообще есть спина, тварь бесновалась. Она дергалась, издавала неприятный высокий вой, из-за которого мой доспех даже временно отключил внешние звуки, то вырастала на несколько метров, то опадала практически до самого пола. Я не спешил использовать еще лечений, хотелось посмотреть на реакцию. Спустя 30 секунд вся плесень втянулась обратно в плюха, очищая уровень разлома, и тварь начала странно пульсировать, с каждым мгновением все больше и больше расширяясь. Мне уже доводилось видеть похожие в своей практике, сержанты Фарафа перед тем, как сдохнуть, обязательно взрывались, разнося остатки своего костяного доспеха по округе. Этакая бомба последнего шанса. Так и здесь. В какой-то момент дергания плюха достигли критической точки, и он взорвался, разбрасывая свою плоть по пещере. Золотистый купол защиты задержал основную массу, не позволяя добраться до тела, а зеленый туман, что перемешался с туманом гнили, заблокировал мифриловый доспех. Синие кристаллы, на которые попала плоть плюха, начали плавиться, словно на них вылили целое ведро сильной кислоты. Мне оставалось лишь сглотнуть. Любой человек, что явился бы на этот уровень в стандартной стальной броне, только что обязательно бы сдох от отравления. Я настолько привык к тому, что синие кристаллы являются неизменной частью разлома, что даже не полагал, что с ними можно взаимодействовать и как-то им вредить. Плюх выверта даровал мне новую информацию, и не скажу, что я этому был рад. На первом уровне разлома обнаружено 142 единиц мюкса, 43 единиц хрона, 12 единиц чебра, 1 емь. Желаете поглотить? Описать мое удивление тяжело. Первый уровень любого разлома был известен тем, что на нем находились только зеленые кристаллы мюкса. Все остальное добывалось с более высоких уровней. Хрон с третьего, чабр с пятого, а емь вовсе являлась ресурсом, добываемым из гвардов. Ей-то откуда здесь было взяться? Тем не менее поглотитель не мог ошибиться, он оценивал уровень, что мне удалось пройти, и выводил все доступные для поглощения ресурсы. Решив, что в описании случайно закралась ошибка, я согласился с поглощением, и в мой инвентарь рухнуло ровно то, что было указано. Вот теперь я окончательно перестал понимать суть происходящего. Если это не ошибка, то что? Почему этот разлом такой перемешанный? Словно какой-то безумец взял, насыпал все механики и уровни в одну большую банку, потряс ею и высыпал сюда, назвав получившийся результат разломом 71 уровня. Не было ни логики, ни привычных правил, вообще ничего. Еще эти плюхи, взрывающиеся и способные уничтожить любое живое существо уже на первом уровне. Так не должно быть. Сложность должна расти от этажа к этажу, а не сразу показывать покорителю разлома, что ему здесь не рады. Вздохнув, так и не придя к какому-то выводу, я подошел к проходу. Плесень со второго уровня сюда не лезла, но почему-то не было сомнений в том, что на втором уровне все повторится. Будет такая же плесень, два типа тварей в каждой пещере, белый туман гнили, способный разъесть все живое и неживое, кроме, почему-то, самих тварей, а также пульсирующий плюх в последней пещере. И таких этажей у меня впереди еще 70 штук, разбавляемые всевозможными метаморфами, гвардами, плюхами и надсмотрщиками. Кажется, следующие полторы недели я проведу в крайне увлекательной обстановке. Кстати, почему-то я раньше об этом не думал, а как мне прикажете принимать пищу, если вокруг меня витает гниль? Мне же придется открывать забрало, чем эта зараза обязательно воспользуется. Проклятие. Еще одна проблема, которую нужно будет решить, но точно не сейчас. Для начала нужно спуститься хотя бы на 20 уровень. И сделать это нужно без колец, что я уже засунул в нематериальный рюкзак. Я должен адаптироваться к тьме без костылей, как их назвал Фарафа. Только так можно сражаться с Кариной Фарди на равных. Интересно, а она смогла бы здесь выжить? Если да, то как? Глава 6. Что можно сказать о моем прохождении следующих 30 уровней? Только то, что Фарафа – существо, с которым если дела и иметь, то очень осторожно. Почему? Да потому что он имел наглость заявить, что сбежать из разлома я не смогу, так как магия древних здесь не действует. В принципе, он был прав, сформировать портал, чтобы убраться, не получалось. Видимо, в разломах работала магия перемещения только верховных обращенных, зато все остальное функционировало без изъяна. Особенно мое копье, что пронзало бедолажных темных тварей, особо не спрашивая их о происхождении. Обычные, зараженные, изнаночные, вывернутые, мое оружие с легкостью справлялось с каждым. Я даже из невидимости вышел, больше не видел в ней необходимости. Заходил с лечебной аурой в помещение, сжигая грязно-зеленую плесень, после чего запускал свое творение. Тупоголовые монстры не обращали на оружие внимания, подумаешь, какая-то летающая палка, за что и оказывались наказаны. В среднем на одну пещеру мне приходилось тратить секунд 30, заставляя копье летать от одной твари к другой, формируя в их телах достаточно большие сквозные дырки. Однако даже несмотря на столь серьезную рану, монстры не умирали, падали на пол, страдали от попавшей внутрь гнили, но по-прежнему пытались добраться до меня. Наступало мое время не обращать на них внимания. Точнее, обычных чудовищ я пропускал, останавливаясь только рядом с магическими, элитными и эксклюзивными. Сущности и материалы для алхимии падали в мой инвентарь, после чего я двигался дальше. Лишь один раз решил задержаться, чтобы посмотреть, что будет происходить с порождениями бездны. Находясь здесь обычный разлом, с ними бы ничего не случилось, но перемешанный, когда все механики объединились, не оставлял своим поврежденным детищам права на спасение. Гниль делала свое грязное дело, разъедая еще живые тела. И, как это не было неприятно признавать, мое копье, его хватало на 2 уровня, после чего белый туман добивался своего и мое творение падало на пол в виде истлевающих останков.